Глава 5. Виктория. Я пялилась на смущенную и подозрительно притихшую подругу, не понимая, что происходит и о каком диагнозе идет речь. Тем временем к нам подошел официант и, немного постояв, понял, что появился слегка не вовремя, даже собрался уйти, но я его остановила. «Постойте, мне вот этот салат, десерт и фруктовый чай», — попросила я, почти не глядя, ткнув пальцем в несколько позиций меню. «А вам?» Записав все в блокнот, парень повернулся к Марине и, не дождавшись ее реакции, тактично кашлянул. «Простите, вы уже выбрали или мне подойти позже?» «Блинчик с вишней и кофе», — буркнула подруга и, проводя его взглядом, резко сменила тему. «А куда вы в отпуск планируете? К морю, в горы или...» «Марин, о каком диагнозе ты говорила?» Медленно, почти по слогам, произнесла я и, постукивая пальцами по столу, прищурилась. «Забудь», — отмахнулась подруга и, нервно хмыкнув, покраснела. «Видимо, я что-то перепутала, просто сегодня распределяли по картам результаты исследований и наткнулась на данные одной девушки». «И?» — начиная нервничать, поторопила я и, гулко сглотнув, добавила. «При чем здесь я? Представь!» «Она твоя тёзка, причем полная тёзка», — улыбнулась Марина и, загибая пальцы, затараторила. «Фамилия, имя, отчество, дата рождения — абсолютное совпадение. Обалдеть просто. Вот я и подумала, что это ты. Но раз это не ты, то... Прости, я дура. Стыдно до ужаса». «И что там у этой девушки не так?» — затаив дыхание, уточнила я. А Маринка отмахнулась. «Да ерунда все это. Ты же и в клинике нашей, наверное, ни разу не была, а я уже такое себе надумала. Там онкология в последней стадии, то есть шансов почти нет. Вот я идиотка. Уф, гора с плеч. Так что там с отпуском? Куда поедете? Как круто! Как за тебя рада, ты даже не представляешь!» Ёрзая на стуле, Маринка безумолко тараторила и, блуждая рассеянным взглядом по залу кафе, теребила прядь волос. «А я?» падала в бездну. Слушая беззаботное щебетание подруги, я словно находилась под толщей воды, оглохшая и ошарашенная. Страшно узнавать такое, а особенно страшно, когда не ждешь таких новостей. Делиться с Маринкой своим секретом я не стала, да и пока не хотела верить, что все настолько серьезно, ведь он бы позвонил, не мог не позвонить. Или примчался бы. Взять себя в руки оказалось невероятно сложно, но я все же усмехнулась и, взглянув на подошедшего официанта, спокойно приняла свой заказ. «Бывает же», — выдавила охрипшим голосом и, покачав головой, намекнула. «А разве можно вот так выдавать информацию, содержащую личные данные и врачебную тайну? Часто так делаешь?» «Вика, ну ты серьезно?» Манерно оскорбилась Маринка и, надув губы, пробурчала. «Мы же подруги, и я действительно была настолько шокирована совпадением, что решила поделиться. А кто у вас сообщает такие диагнозы?» Ковыряя вилкой салат, уточнила я и, помявшись, дополнила. «Ты сама обзваниваешь или врач?» «Врач, конечно!» Посмотрев на меня с недоумением, фыркнула Марина и, закатив глаза, вздохнула. «Не представляю, каково это. Как подумаю, просто бррр, мурашки по коже. А если бы это был мой диагноз?» Отодвинув тарелку, спросила я, а подруга нахмурилась. «Ну не твой же. К тому же, ой, все уже жалею, что рассказала. Ты ляпнула про свадьбу, а я от растерянности сморозила глупость. Забудь». Еще примерно полчаса мы изображали дружескую беседу, но обе чувствовали себя неуютно. Свои причины я знала, но почему так нервничает Маринка, понять так и не смогла. Вскоре, внезапно вспомнив про неотложные дела, подруга поспешно попрощалась и, чмокнув меня в щеку, упорхнула. Выйдя из кафе, я поежилась от вечерней прохлады и, рассеянно оглядевшись, решила пройтись до дома пешком. Всего 20 минут прогулки, но для меня они были бесценны. Теперь бесценны. Маринка не могла знать о моем визите в клинику, ведь в тот день на смене была другая сотрудница. В начале весны я сильно простудилась, но начальник считал, что пропускать работу имеют право только покойники. Выполняя его срочные поручения, я ползала с температурой и, пытаясь не упасть, пила таблетки буквально горстями. Температура отступила быстро, а вот противный кашель мучил меня не одну неделю. А потом случился первый приступ. Проснувшись ночью, я поняла, что задыхаюсь, а в легких все булькает и хрипит. К врачу обращаться было некогда, а ночной кошмар быстро забылся. До следующего приступа. А потом еще одного. Месяц я убеждала себя, что скоро все пройдет. Утренний кофе заменила на травяной чай, а в сумочке на постоянной основе поселились мятные леденцы. Тревогу забил Ромка. Застав очередной приступ, убедил меня пройти хотя бы флюорографию и даже договорился о процедуре в мой выходной день. А когда мы приехали в клинику, где работал Рома, он уговорил меня сдать еще несколько анализов и пройти пару исследований, пообещав все оплатить. Я решила, почему бы и нет. А теперь? Почему не сказал? Ведь он же знает. Не может не знать. Подходя к дому, я все же не выдержала. Набрав номер любимого, остановилась и, слушая длинные гудки, зажмурилась. «Пусть это будет ошибка, пожалуйста», — прошептала в пустоту и тут же услышала родной голос. «Вика, у тебя что-то срочное?» — не поздоровавшись, спросил Рома и, перерывисто вздохнув, добавил. «Прости, я чуток занят». На заднем фоне приглушенно играла музыка и слышался смех и чья-то болтовня. Но меня не особо волновало, почему он врет, что занят. К своему ужасу сразу же поняла, что задать главный вопрос просто не могу. «Я соскучилась», — прошептала тихо, а Рома снова вздохнул. «Я тоже, малыш, но мне надо готовиться к конференции. Начальница бушует, и я должен...» Его слова звучали так фальшиво, что я невольно скривилась. «Надеюсь, в отпуске хоть немного отдохнешь», — намекнула я, но Рома вдруг замолчал. «Прости, не получится», — после небольшой паузы пробормотал он, а я все поняла. «Сейчас или вообще?» — чувствуя, как глаза заволакивает слезами, подсказала я услужливо. «Заявление не подписали», — проигнорировав мой намек, пожаловался Рома. «Если хочешь что-то мне сказать, говори». Надавила я, а он раздраженно выдохнул. «Вика, это мое будущее, моя карьера, понимаешь?» «И?» «А как же мы? Мне нужен небольшой перерыв. Прости», — протараторил Рома и, не прощаясь, бросил трубку.